Глава 6. Эстетика и мораль. На следующее утро я позвонил фрау Бухендорф. Я хотел бы осмотреть квартиру Мишки и его вещи. Вы не могли бы посодействовать мне? Давайте съездим туда вместе, когда я закончу работу. Заехать за вами в 3:30. И вот мы поехали через деревню в Гейдельберг. Была пятница, короткий рабочий день. Все уже готовили свои дома, садики, машины и даже тротуары к выходным. Пахло осенью. Я чувствовал приближающееся обострение своего ревматизма и предпочел бы, чтобы верх машины был закрыт, но, не желая казаться стариком, молчал. В Виблингене я вспомнил про путепровод по дороге в Эппельхайм. Надо будет в ближайшие дни съездить туда. Делать этот крюк сейчас вместе с фрау Бухендорф мне показалось неуместным. Вот отсюда идет дорога на Эппельхайм. Она показала рукой в сторону маленькой церквушки справа. Я чувствую, что должна посмотреть на это место, но все никак не соберусь с духом. Она поставила машину на крытой стоянке у площади Корнмаркт. Я предупредила соседа о том, что мы приедем. Петер снимал эту квартиру вместе с одним знакомым, который работает в высшей технической школе в Дармштадте. У меня, правда, есть свой ключ, но я не хотела врываться в квартиру без разрешения хозяина. Она не обратила внимания на то, что я знаю дорогу к дому Мишки, а я и не пытался изображать неведение. На наш звонок никто не вышел, и фрау Бухендорф открыла замок своим ключом. В подъезде стоял прохладный дух подвала. Подвал под домом на целых 2 этажа уходит в землю. Пол был из тяжелых песчаных плит. У стены, облицованной дельфским кафелем, стояли велосипеды. Почтовые ящики уже кто-то успел взломать. Сквозь цветные оконные стекла на стоптанные ступени лестницы струился скудный свет. Сколько же этому дому лет? Лет 200, а то и 300. Петер очень его любил, он жил здесь еще студентом. Половина Мишки состояла из 2 больших смежных комнат. Фрау Бухендорф, вам совсем не обязательно смотреть, как я тут все обследую. Мы можем встретиться в кафе. Спасибо, но я справлюсь с собой. А вы уже знаете, что искать? Промычал я неопределенно, пытаясь сориентироваться. В первой комнате был кабинет. У окна стоял большой стол, сбоку пианино, все стены были заняты книжными полками, на полках стояли папки-скоросшиватели, стопки компьютерных распечаток и книги. В окно видны были крыши старого города и склоны Хайлигенберга. Во второй комнате стояла кровать, покрытая лоскутным одеялом, 3 кресла в стиле 50-х годов, такой же шкаф, телевизор и музыкальный центр. Из окна слева был виден замок, а справа афишная тумба, за которой я прятался, когда следил за ним. «У него что, не было компьютера?» — удивленно спросил я. «Нет, он хранил кучу своих личных файлов в РВЦ». Я повернулся к книжным полкам. В основном здесь были представлены математика, информатика, электроника, исследования в области искусственного интеллекта, кино и музыка. Тут же стояло роскошное издание Готфрида Келлера, а рядом высились стопки книг по научной фантастике. О содержимом папок говорили надписи на корешках: счета, свидетельства и аттестаты, путешествия, перепись населения и непонятные мне компьютерные материалы. Раскрыв папку со свидетельствами, я узнал, что в 4-м классе Мишки был отмечен призом. На письменном столе лежала стопка бумаг, я просмотрел ее. Среди писем, неоплаченных счетов, проектов программного обеспечения и нот я обнаружил вырезку из газеты. РХЗ чествовал старейшего рейнского рыбака. Во время своей вчерашней рыбалки 95-летний любитель рыболов Руди Бальзер вдруг сам попался на крючок целой делегации РХЗ, возглавляемой генеральным директором доктором Кортоном. Я не мог отказать себе в удовольствии лично поздравить этого выдающегося человека, самого почтенного представителя объединения рейнских рыболовов. Несмотря на свои 95 лет, он по-прежнему бодр, как рейнский карась. На снимке запечатлен момент приветствия юбиляра и вручения ему генеральным директором доктором Кортоном подарочной корзины. На переднем плане отчетливо видна была точно такая же корзина, какую получил и я. Потом мне попалась на глаза копия маленькой газетной заметки от мая 1970 года. Ученые в роли узников-каторжников РХЗ. Институт современной истории поднял горячую тему. Темой последнего тома ежеквартальных сборников материалов по современной истории стал принудительный труд еврейских ученых в германской промышленности с 1940 по 1945 годы. Согласно этим материалам, именитые еврейские химики вынуждены были в тяжелых и унизительных условиях трудиться над разработкой химических боевых отравляющих веществ. Пресс-секретарь РХЗ сообщил о готовящемся к печати юбилейном сборнике материалов по случаю столетнего юбилея РХЗ в 1972 году, в одном из которых речь пойдет об истории предприятия в годы национал-социализма и, в частности, о трагических главах этой истории. Почему это заинтересовало Мишке? «Вы не могли бы подойти сюда на минутку?» — позвал я фрау Бухендорф, которая сидела в кресле в соседней комнате и смотрела в окно. Я показал ей заметку и спросил, не знает ли она что-нибудь об этом. «Да, Петер в последнее время часто расспрашивал меня о разных вещах, связанных с РХЗ. Раньше он этого не делал. А что касается еврейских ученых, то я копировала для него и тот самый материал из юбилейного сборника». «А откуда у него этот интерес? Он вам не говорил?» «Нет, а я не спрашивала, потому что говорить с ним в последнее время вообще было непросто. Я нашел копию юбилейной статьи в папке «Reference Chart Web». Она стояла среди компьютерных распечаток. R, C и W бросились мне в глаза, когда я скользнул прощальным разочарованным взглядом по полке. Аббревиатура RCW совпадает с начальными буквами немецкого названия Рейнского химического завода. Рейнише Хемише Верк. В папке было множество газетных и журнальных статей, несколько писем, брошюр и компьютерных распечаток. Все это, насколько я мог видеть, в той или иной мере было связано с РХЗ. «Я ведь могу взять эту папку с собой?» Фрау Бухендорф кивнула. Мы покинули квартиру. Обратно мы ехали по автостраде, и верх был поднят. Я держал папку на коленях, чувствуя себя при этом гимназистом. «Вы ведь были прокурором, господин Зельб. Почему же вы бросили эту работу?» — спросила вдруг фрау Бухендорф. Я достал из пачки сигарету и прикурил. Когда пауза затянулась, я сказал: «Сейчас, фрау Бухендорф, сейчас я отвечу на ваш вопрос. Одну минутку». Мы тем временем обогнали огромную фуру с желтым брезентом и красной надписью «Вольфарт». Громкое название для транспортно-экспедиционной фирмы. «Вольфарт. Благотворительность». Мимо нас с ревом промчался мотоцикл. После войны я стал неугоден новым властям. Я был убежденным национал-социалистом, активным членом партии и жестким прокурором, который не раз требовал и добивался смертной казни для подсудимых. Было в моей практике и несколько громких процессов. Я верил в справедливость существующих порядков и считал себя бойцом юридического фронта. На другом фронте я не мог воевать после ранения сразу же в начале войны. Ну вот, самое трудное было позади. Почему я не рассказал ей приукрашенную версию? После 45-го года я сначала какое-то время жил в деревне у родителей жены, потом занимался торговлей углем, а потом потихоньку занялся частными расследованиями. Карьера прокурора для меня навсегда закончилась. Я воспринимал себя исключительно как нацистского прокурора, которым когда-то был и которым больше ни при каких обстоятельствах быть не мог. Моя вера умерла. Вам, наверное, трудно себе представить, как вообще можно было верить в национал-социализм, но вы выросли с теми истинами, которые мы после 45-го года постигали шаг за шагом. С моей женой дело обстояло еще хуже. Она была белокурой красавицей-нацисткой и оставалась ею, пока не раздобрела и не превратилась в достойный продукт германского экономического чуда. О своем браке мне больше не хотелось ничего говорить. Во время денежной реформы коллег с нацистским прошлым опять стали брать на работу. Я бы, наверное, тоже тогда смог вернуться в юриспруденцию. Но я видел, во что превращала этих коллег забота о восстановлении в должности и само восстановление в должности. Вместо чувства вины они испытывали лишь обиду безвинно пострадавших и воспринимали восстановление в должности как своего рода компенсацию за несправедливое увольнение. Мне это было противно. Это больше похоже на эстетику, чем на мораль. Для меня разница между тем и другим все менее заметна. То есть вы не можете представить себе прекрасное, которое безнравственно? Я понимаю, что вы имеете в виду. Рифеншталь, Триумф воли и тому подобное. Лени Рифеншталь, 1902-2003 годы жизни. Немецкий кинорежиссер и фотограф, один из самых известных кинематографистов, работавших в период нацистского господства в Германии. Ее документальные фильмы «Триумф воли» 1935 и «Олимпия» 1938 год закрепили за ней репутацию активного пропагандиста Третьего Рейха. Но с тех пор, как я состарился, мне уже не кажутся прекрасными ни хореография масс, ни монументальная архитектура Шпеера, ни вспышка атомного взрыва яркостью в 1000 солнц. Альберт Шпеер, 1905-1981 годы жизни, государственный деятель гитлеровской Германии, архитектор, рейхсминистр вооружений и военной промышленности. Мы стояли перед дверью ее дома, было около 7 вечера, мне хотелось пригласить фрау Бухендорф в Розенгартен, но я не решался. «Фрау Бухендорф, у вас нет желания поужинать со мной в Розенгартене?» «Спасибо за приглашение, но как-нибудь в другой раз».